Именно поэтому ты так активно отвечаешь на дуэли, хотя мог и отказаться от них, как бы между прочим спросил Евгений. Я защищаю, в том числе честь девушки, улыбнулся я. У тебя с княжной все настолько серьезно? Продолжил допытываться брат. Все сложно, не нашел я лучшего слова, чтобы описать наши не самые простые с Елецкой взаимоотношения. Анастасия, хороший человек, и ей требовалась помощь, чтобы сохранить простор для маневра со своей стороны. Мне же не помешало бы получить репутацию серьезного бойца, чтобы в дальнейшем ко мне не приставала всякая мелочь, думая, что из-за моей хромоты у них есть преимущество в бою. Представляю, как они удивились, когда ты стал побеждать в дуэлях, хмыкнул Евгений. Так все же ты узнавал обо мне, лишь общие сведения, без подробностей, уверил меня брат. Сам понимаешь, что пусть я и не мог все время находиться рядом, так как меня обучали на наследника рода, но все же я переживаю за тебя, как, впрочем, и отец, и ты должен это понимать. Поверь, я понимаю, слегка натянуто улыбнулся я. Невольно я вспомнил жизнь в своем прошлом мире и как многих я потерял в борьбе с хаосом. Видимо, это слишком явно отразилось на моем лице, так как Евгений смотрел на меня встревоженно. Алексей, если тебя что-то тревожит, то я... Не переживай, Женя, тепло улыбнулся я ему. Я действительно сам совсем прекрасно справлюсь, но если что, я знаю, что всегда могу попросить помощи у рода. Я не стану устроить из себя гордеца и пытаться все вытянуть самостоятельно, если буду понимать, что без помощи ничего не выйдет. Но все же позволь мне самому принимать решения, за которые я буду нести ответственность в полной мере. Сильно, уважительно посмотрел на меня Евгений. Как-то за всеми этими заботами я забыл, как ты вырос, Леша. У нас всего 6 лет разницы, хмыкнул я. Уж это точно не пропасть между поколениями, чтобы мы перестали понимать друг друга. Да и ты не настолько стар, чтобы об этом так рассуждать. Ну, знаешь ли, скрестил руки на груди брат. С учетом того, сколько на меня обязанностей постепенно скидывает отец, я точно чувствую себя на 10 лет старше. Может, ты, начал было он, но я его перебил. Даже не мечтай, покачал я головой. Твои обязанности и даже их часть себе я забирать точно не хочу. Хватит и того, что вы пользуетесь тем, что я большую часть времени нахожусь непосредственно в столице и могу решать дела рода без необходимости вашего личного присутствия. Все эти переговоры и заполнение бумажек совсем не мое, так что даже того, что есть, мне хватает за глаза. Не стал я юлить и рассказал все как есть. Я лучше отправлюсь в 10 рейдов, чем возложу на себя еще больше волокиты. С таким отношением я точно могу быть спокойным за свое место наследника рода, весело рассмеялся Евгений. Как будто в этом когда-то были сомнения, ухмыльнулся я. Я готов всегда тебя поддержать и помочь, но вот брать на себя дополнительные обязанности. Ну уж нет, пусть лучше кто-то другой мучается с этим. Тем более, меня и не готовили к этому всему, так что уж извини, но пытайся в этом всем разобраться самостоятельно. Либо подготовь слуг, которые снимут с тебя часть обязанностей. Как это сделал ты? Указал брат на столик, который не забывали сервировать на протяжении всего нашего разговора. Причем слуги подходили в тот момент, когда в нашем разговоре образовалась пауза и, казалось, нас подслушивали все это время, но только это было невозможно. Еще только войдя в комнату, брат использовал какую-то воздушную технику, которая заглушала все звуки внутри помещения и не давала нашему разговору оказаться снаружи. Так что весь своевременный сервис был исключительной заслугой Седрика, для которого подобные фокусы не были препятствием. Впрочем, подобное произвело нужное впечатление на наследника моего рода. Просто правильный подбор кадров, пожал я плечами, не собираясь раскрывать своих секретов успеха. Полагаю, на этом наш разговор можно заканчивать. Да и поздно уже. Действительно, посмотрел на часы Евгений. Что-то мы с тобой засиделись. Покои для тебя уже готовы, а о твоих сопровождающих позаботились еще раньше, произнес я, получив подтверждение от Седрика, благо для этого не требовалось говорить мне напрямую. Все же в использовании духов есть свои преимущества. На этом мы с братом раскланились, довольные проведенной беседой. Последние у нас выдавались не так чтобы часто, и оба отправились спать. Вот только кто же знал, что спокойно поспать нам просто не дадут. Глава 11. Проснувшись посреди ночи, я вдруг четко осознал, что не зря все это время превращал поместье, отданное мне в полное владение отцом, в территорию, которая будет полностью подконтрольна мне, как шаману. Все дело в том, что на своей территории, благодаря различным ритуалам, которые я продолжал совершать, чтобы укрепить связь с этим местом, я мог чувствовать чуть ли не каждого человека на ней. И если на слуг я изначально не обращал внимания и помечал их, по сути, как дружественные цели, то любое появление новых действующих лиц ощущалось мной как покалывание в руке. Ночью это было более усилено, чтобы я точно мог проснуться от подобных ощущений. «Седрик», — бросил я в пустоту, нисколько не сомневаясь, что дух-хранитель, как и я, уже в курсе о вторженцах. «Я здесь, мастер», — шагнул мужчина буквально из темноты и учтиво склонил голову. «Кто это решил ко мне заявиться на ночь глядя?» — спросил я у него, спешно одеваясь, благо одежда была подготовлена еще с вечера. «Полукровки», — презрительно бросил Седрик. «Видимо, решили вам отомстить за то, что вы сделали до этого в больнице». Удивляться тому, что он знает про это, не приходилось, ведь об этом, в том числе, я рассказывал вчера Евгению. Для духа-хранителя разговоры на его территории вообще никогда не будут тайной, если, конечно, его заранее не ограничить в этом. Не хочешь им показать, что зря они подумали, что я буду легкой целью. Только давай постараемся при этом не разбудить остальных. С удовольствием, мастер, довольно улыбнулся Седрик. К этому моменту я закончил одеваться и вышел в коридор, опираясь на свою верную трость. Пока что нарушители лишь осторожно крались на самой границе моих земель, так что время еще было. Княжич, сонно позевывая, вышла из своей комнаты Светлана. На ней была милая пижама бежевого цвета, которая, к сожалению, полностью скрывала все особенности ее фигуры. Но при этом моя личная слуга выглядела как-то по-домашнему тепло, что невольно я залюбовался ее сонной мордашкой. «Ты чего встала?» — улыбнулся я ей. «Можешь ложиться спать, как я могу», — возмущенно произнесла девушка, тряхнув головой, видимо, чтобы окончательно сбросить с себя остатки сна. «Я должна обеспечивать вашу безопасность. Тогда переодевайся и на улицу», — не стал я ее переубеждать. «Будешь встречать противника там». На этом я вместе с Седриком продолжил свой путь на выход из поместья. Бойцы, что контролировали безопасность дома, тут же повскакивали со своих мест при моем появлении. «Ничего необычного не замечали?» — поинтересовался я у дежуривших парней. «Никак нет, княжич, все тихо», — тут же ответил один из них. «Они скрывают свое присутствие, мастер», — тихо сказал Седрик. «В таком числе поднимайте тревогу», — после нескольких секунд раздумий произнес я. «На нас напали, но, возможно, дело удастся решить тихо». «Как прикажете, княжич», — тут же засуетились бойцы, даже не став спрашивать меня, откуда я узнал о нападении. «Вот что значит выучка и подготовка в боевом роду, когда их с раннего возраста учат подчиняться командам командиров, не задаваясь вопросами, зачем и почему». Пока в доме началась суета, я вышел на улицу все так же в сопровождении Седрика, но к этому моменту к нам присоединилась Светлана, выглядевшая, будто и не ложилась спать и все это время была готова выполнять мои распоряжения. «Не уверен, что сейчас ее помощь потребуется, но пусть лучше будет рядом, если ей так спокойнее, да и Макс с щитами всегда пригодится. Вот брат тоже приехал с Максимом, братом Светланы». Тем временем неизвестные медленно пробирались дальше. По всей видимости, они двигались медленно, чтобы пытаться скрыть свое присутствие или, возможно, тот, кто это делал, просто не умел по-другому. «Что здесь за шум?» — сонно позевывая, рядом со мной появилась юная Сильфида. Сестра Синан, как всегда, была беззаботна и не особо вежлива, но что еще ждать от молодого духа, который толком ничего не понимает. Правда, я успел заметить, какой взгляд бросил на нее Седрик, и чувствую, что если он раньше и не обращал на нее внимания, то теперь, не получившая от меня имени Сильфида, точно начнет учиться этикету. «Не хочешь немного развлечься?» — спросил я у нее после возникшей у меня мысли, которую я и сам у себя не ожидал. «Что надо сделать?» — заинтересовалась Сильфида, навострив свои ушки. «Тут парочка незваных гостей заявилась, можешь с ними поиграть», — дал я ей разрешение вместе с посылом духовной энергии, чтобы подпитать Сильфиду. «О, это я могу», — обрадовалась она и тут же исчезла в стремительном потоке. Практически сразу с дальней стороны от нас раздались крики тех, с кем начал играть дух воздуха. С учетом того, что сейчас юная Сильфида была наполнена энергией чуть ли не под завязку, то могла она очень многое. Я не сильно переживал насчет того, что она может натворить, так как никого из тех, кто сюда пришел, я не звал, и это был их выбор. Седрик, будешь так любезен? Конечно, мастер, склонил голову мужчина, и в следующий миг от него отделилось несколько теней, которые превратились в знакомых мне гончих. Они были полностью подконтрольны Седрику и понеслись в сторону вторженцев, и через несколько оттуда стало раздаваться куда больше криков. Когда мы подошли к участку, где находились решившие тайно проникнуть на мою территорию, большинство из них стонало от боли и зажимало кровоточащие раны. Седрик их разумно не калечил и тем более не убивал, чтобы была возможность всех допросить, но вот потрепать их требовалось, чтобы нападавшие стали более сговорчивыми. Лишь двое из этой группы были до сих пор целы, и то только за счет того, что вокруг них пока еще держалась защита, которая не давала Сильфиде и теневым гончим до них добраться. И все же постепенно защита после каждого удара ослабевала, и эти двое уже прекрасно осознавали, что их ждет дальше. «И кто же вы такие?» Заинтересованно посмотрел я на покрытых шерстью существ, что приняли свой истинный облик. У одного вообще из-под губы торчали клыки, которые он угрожающе демонстрировал. Только в текущей ситуации это выглядело довольно жалко. «И что вам нужно на моей территории?» «Это ты на нас напал первым, человек», скаля зубы, как раз заговорил клыкастый. «Мы лишь пришли отомстить». «Вот оно как», хмыкнул я. «Но, похоже, вы что-то недооценили обычного человека. Вам так не кажется?» На это мне полукровки ничего не ответили, но и так было понятно, что все их нападение на меня никуда не продвинулось. Но и издеваться над поверженным врагом я тоже не собирался. «Седрик, будь так любезен, собери наших пленников и позаботься, чтобы они не умерли раньше времени», попросил я духа. «Как прикажете, мастер», довольно улыбнулся он. Ну а я, не найдя больше ничего интересного здесь, направился домой. «Светлана, свяжись с Аркуром», попросил я свою личную слугу. «Я знаю, что вы обменивались номерами для поддержания связи. Видимо, мне все же придется присоединиться к делу Анны Сергеевны», вздохнул я. «Пусть лучше они заберут этих полукровок, чем мне самому с ними разбираться». «Как прикажете, княжич», склонила голову девушка. «И все же как удобно иметь слуг, которые настолько исполнительны, что не надо заморачиваться излишними заботами. Правда, пришлось снимать общую тревогу и отзывать бойцов, но лучше пусть они будут готовы к нападению и потом снова пойдут все сдавать в арсенал, чем мы пропустим атаку». «Что тут происходит?» Спускался Евгений со второго этажа, как раз, когда я вошел обратно в здание. «Почему твои бойцы носятся в полном облачении?» «Не переживай, все уже улажено», спокойно ответил я ему. «Можно было и не вставать. Так что произошло?» Не отставал от меня брат, внимательно смотря, как бойцы отменяют тревогу. «Просто небольшое нападение на меня», улыбнулся я. «Все уже улажено». «Нападение на аристократа и рядом со столицей», удивленно посмотрел на меня Евгений. «Это кем же надо быть, чтобы решиться на подобное?» «Как будто это кого-то когда-то останавливало», хмыкнул я. «И то, что о таких нападениях давно не слышали, не значит, что их не было. Вот об этом нападении тоже никто не узнает, брат, но это необходимо расследовать, и те, кто посмели напасть на наш род, должны понести наказание». «О, по этому поводу не стоит беспокоиться», предвкушающе улыбнулся я. «Этим вопросом точно займутся в ближайшее время». Надо было видеть лицо брата, когда спустя час, так и не дав нам толком заснуть, к нашему дому подъехали машины службы имперской безопасности. Разумеется, они были без опознавательных знаков, чтобы не привлекать к своим действиям внимание, но когда внутрь вошел инспектор Аркур, и его люди начали выводить побитых пленников из комнаты, куда их предварительно отвел Седрик, все и так стало понятно. «Надеюсь, я вас не слишком рано разбудил», с участием поинтересовался я у Игоря Алексеевича, который даже в такое время выглядел, как с иголочки. Вот даже парочка служанок тихо перешептывались, обсуждая этого красавчика, думая, что их никто не слышит. «Просто сами понимаете, я не мог так долго держать их у себя дома. Тем более, многим требуется медицинская помощь». «Ничего страшного, княжич», — холодно ответил мужчина, чем вызвал еще более бурное обсуждение у служанок. «Хорошо еще, Седрик чутко понимал ситуацию и отвел болтушек в сторону, а то только отвлекали внимание. Если это дело связано с делами моей госпожи, то я только рад проявить большую активность. Как я понимаю, это означает, что вы приняли ее предложение». «Да, если я могу помочь империи, то не вижу смысла отказываться от предложения, где я могу по делу применить свои навыки. Да и глава рода это одобрил, кивнул я. Рад это слышать, позволил себе намек на улыбку Аркур. На этом прошу меня извинить, но у меня теперь много дел. Понимаю, понимаю, улыбнулся я ему. Теперь предстоит много работы с такими свидетелями. Тем более, они связаны с заинтересовавшей вас больницей. Вот значит как, проявил легкую заинтересованность мужчина, уже по-другому взглянув на моих пленников. По его жесту на них навесили дополнительные наручники, да и сотрудники службы в его подчинении теперь относились к этим людям с большей настороженностью. Это может помочь в нашем деле. Благодарю за помощь. Бросьте, отмахнулся я. Они просто не рассчитали своих сил. Так что можете делать с ними, что хотите. Я верю, что благодаря вам, правосудие восторжествует. На этой ноте мы и разошлись, и вскоре в моем поместье наконец-то стало тихо. Алексей, а чего я еще не знаю? Вкратчиво спросил у меня Евгений, который все это время наблюдал за происходящим со стороны. А разве я не рассказывал, что с недавних пор помогаю Анне Сергеевне? Сделал я задумчивый вид. Анне Сергеевне, повторил за мной брат, служба имперской безопасности. Погоди, сосредоточенно посмотрел он на меня. Не хочешь ли ты сказать, что ты теперь работаешь на Анну Сергеевну Романову, сестру нашего императора, а ты знаешь другую? Поинтересовался я. Ты мне просто обязан об этом все подробно рассказать, безапелляционно заявил Евгений. Глава 12. Брат в конечном итоге уехал от меня очень загруженный собственными мыслями. Получалось так, что отец ему ничего не говорил о моем, скажем так, новом статусе, и для него подобная связь с имперским родом оказалась полным сюрпризом. Наш род в целом и так часто участвовал в совместных акциях с имперской гвардией, но вот так мы, наверное, впервые тесно сотрудничали. Все же Анна Сергеевна была видящей, а я шаманом, который мог помочь ей понять, что она, собственно говоря, видит. Да и как-то так само собой получалось, что я притягивал к себе то, с чем она работала и до этого. Ну а то, что я просто знаю про мистическую сторону мира куда больше сестры императора, я, разумеется, ей не говорил. Да и надо учитывать то, что в этом мире все может быть несколько иначе, поэтому нельзя быть до конца уверенным, что мои знания в полной мере применимы. Я, например, до сих пор не понимал, как полукровки выживали в этом мире, с учетом появления аномалий. Но ведь они выживали и, более того, успешно ассимилировались в людском обществе, скрывая свое существование. Так что пусть лучше с ними разбираются те, кто уже давно собирают по этим существам информацию и, возможно, имеют средства воздействия на них. Ну а там поглядим, как все эти события будут развиваться. Пока же я проверял то, как отреагировала моя защита на появление вторженцев. Тем более с появлением Седрика она тоже видоизменилась, в том числе включая его в эту систему. Так что после отъезда брата из поместья я отправился в подвал, где, создав не особо сложный ритуальный круг, просидел в медитации пару часов, пока все не перепроверил по паре раз. Какое-то это было бестолковое нападение, высказался Мидзи, стоило мне только раскрыть глаза. Хотелось устроить что-то более существенное, хмыкнул я. Разумеется, кивнул воинственный дух, мой меч даже не обогрелся кровью. Где это видано? А меня больше интересует вопрос, когда наш дорогой мастер будет изготавливать артефакты, чтобы и остальные могли поучаствовать в более реальных делах, а не просто быть помощью мастера. Появилась слева от меня Асайда, прикрыв свое лицо веером. Заготовки под артефакты я уже купил, вставая с пола, ответил я ей. Осталось только настроиться на вас и лучше начать понимать друг друга. Если ты так хочешь, чтобы я создал подходящий под тебя артефакт, то, может, стоит мне чуть больше доверять? Тогда в чем дело? Хлопнула веером лисица, резко сложив его. Можем начать прямо сейчас. Если, конечно, выдержишь, мастер, лукаво улыбнулась она. Не ответить на вызов я просто не мог. Да и с тех пор, как она стала моим духом-контрактором, у нас не получалось пройти нормально через слияние. Но тогда я был гораздо слабее и по большей части первые духи мне были нужны, чтобы и самому стать сильнее. А сейчас я, в том числе и благодаря тому, что сделал в поместье, могу рассчитывать на более благоприятный результат. Тем более, мы уже раз это пробовали, и только из-за внутреннего нежелания самой лисицы мы не повторяли это снова. Да и чувствовал я все это время, что тогда она явно ограничивала себя и специально не дала мне подольше побыть в рамках этого эффекта. Асайда, слияние. приказал я Кицуне, и девушка, лукаво улыбаясь, исчезает, чтобы в следующий объединиться со мной. Мир, как и в прошлый раз, изменился, и если тогда я до конца не понимал своих ощущений, но теперь, особенно вспоминая то дерево из различных энергий, что я видел в центре аномалии, я осознавал гораздо больше. Все буйство энергии, что находилось вокруг меня, не было теперь представлено в виде хаоса переплетающихся энергий. По своему желанию я мог заглушать один вид энергии, наоборот, сделать более ярким другой. Просто надо было к этому этапу осознания прийти. Благодаря тому, что в подвале поместья я проводил все свои ритуалы, то тут, как и должно было быть, присутствовала больше всего духовной энергии. Я ее ощущал и как шаман, но только после слияния с Кицуне эти ощущения приобрели новые оттенки, будто сделав всю картину вокруг меня более объемной. Все же удивительные существа эти Кицуне, и с учетом этого не так уж и непонятно, почему их специализацией являются иллюзии. Разумеется, для создания достоверного образа необходим опыт, но когда ты видишь реальность чуть ли не во всех ее спектрах, то сделать иллюзию, в которую легко поверить, не так и сложно. Но главное, что я чувствовал вокруг себя потоки магической энергии. Того, чего я был лишен в результате сильных повреждений энергоканалов в моем теле из-за магического выброса. Духи позволяют шаманам совершать многое, что выходит за рамки человеческих возможностей. Вот и Асайда, благодаря своей связи не только с иллюзиями, но и с огненной энергией, позволяла мне, может и не пользоваться магической энергией в полной мере, но как и в случае с Хилмаром, выдавать себя за стихийного мага. И все же это было не совсем тем же самым. С водным драконом я, скорее, использую влагу вокруг себя, чтобы собрать воду для своих манипуляций. Асайда же позволяла мне преобразовывать одну энергию в другую так, что они плавно перетекали одна в другую и продолжали быть изменчивыми, пока находились под моим контролем. Вот и сейчас я, благодаря всему этому, очень быстро зажег в руке лепестки огня, которые подчинялись моей воле. «В этот раз у тебя получается гораздо лучше», — похвалила меня Асайда, которая чувствовала то же самое, что и я, только старайся действовать более тонко. Энергии не любит, когда с ними действуют грубо. «А как же маги с магической энергией?» — спросил я у нее. «Мастер, а разве ты в этом огне видишь магическую энергию?» — явно улыбаясь, произнесла Кицуне. «Это истинный огонь, как он есть, а эта энергия не любит, когда ей приказывают. Можно только просить и заинтересовать, но не приказывать». В этот раз Асайда не просто дала мне возможность ощутить ее возможности, но и стала подсказывать мне, как действовать правильно. Благодаря нашему слиянию, мы понимали друг друга буквально с полуслова, так что мне самому понять, чего она от меня хочет, было не так сложно, да и было в этом много схожего с тем, как я обращался с духовной энергией. Так что я вроде смог ухватить основы, и в следующий раз точно смогу лучше справиться с накатившими на меня ощущениями. Ну а сейчас необходимо было прервать наше слияние потому, что как бы сильно я не вырос с момента нашей первой попытки, но от всего буйства ощущений, которые появлялись у меня во время образования между нами связи, у меня начинала болеть голова, да и удержание слияния под контролем потребляло просто прорву духовной энергии, что все же было довольно тяжело. Разумеется, со временем это перестанет быть проблемой, но пока лучше не перетруждать свой организм, иначе слишком легко потеряться в слиянии и навсегда застрять где-то между мной и Асайдой, что будет плохо для нас обоих. Но, по крайней мере, теперь не только Кицуне больше доверяла мне, но и я лучше понимал ее. Благодаря этому, наше слияние, собственно говоря, смогло продлиться так долго, и так много оно дало мне в плане понимания мира. Тот путь, которому обучал мой наставник, позволял, благодаря духам и тому, что они были существами, изначально не принадлежащими в полной мере к миру живых, начать понимать его, в том числе и с их точки зрения. Так шаман более полно становился именно проводником между двумя мирами. Те же, кто использовал подход подчинения воле духа в своему видению мира, были ограничены в нем. Для них духи никогда не стали бы партнерами, а оставались лишь инструментами, которые можно всегда заменить. К сожалению, нельзя было сказать, что их подход не имел права на существование, да и были шаманы, идущие этим путем ничуть не слабее других. Но это дело совершенно иного мира, а не этого. Здесь же я пусть и завершил слияние с Асайдой, но продолжал чувствовать отголоски энергии вокруг меня, и это было прекрасное чувство, которое очень сложно описать. Оно в некотором роде даже дарило мне вдохновение, и пока эти ощущения не пропали, я достал из шкафа заготовки под амулет и приступил к духовной гравировке, и занимался ею, пока окончательно не выдохся. Благодаря тому, что я смог поймать столь ускользающие ощущения, я почти не заметил, как создал пару десятков амулетов наподобие того, что был у Светланы, но эти обладали куда лучшими свойствами, и теперь я мог обеспечить ими весь свой отряд. С учетом того, что я теперь знал, что в этом мире есть потомки духов, и они вполне могут продолжить нападение на меня, будет не лишним раздать такую защиту всем моим бойцам. Да и кто знает, что будет нас ждать в аномалии, а созданные мной амулеты могут защитить не только от духов, но и вообще всех от существ, которые так или иначе могут повлиять на разум. Тем более, эти амулеты были более, скажем так, подготовлены под этот мир, чем прошлая моя поделка. И пусть я изрядно вымотался в процессе их создания, но я был доволен проделанной работой, тем более что, вполне возможно, что эти амулеты смогут спасти жизни моим воинам, которые, благодаря проделанной до этого работе, теперь верны только мне. Так что необходимо и самому вкладываться в их усиление, чтобы добиваться нужной взаимосвязи. Тем более, чем сильнее будут они, тем проще мне будет действовать не только в рамках нахождения в аномалиях, но и в таких ситуациях, как текущей ночью, ведь никто из бойцов не ощутил чужого присутствия, и хорошо, что к этому моменту у меня уже был Седрик. Вот только подобного духа не потащишь с собой. «Мастер, ты главное, не перетрудись», — проявила обеспокоенность Асайда, возникнув справа от меня. Свое лицо она вновь прикрывала веером, так что ее эмоции прочитать было невозможно. «Я знаю свой предел, так что не беспокойся», — с улыбкой ответил я. «Да я не про это», — махнула рукой девушка, дернув одним из своих хвостов. «Оставь свои силы, чтобы создать артефакт под меня. Вот значит как», — не удержался я от смеха. «Ты в своем репертуаре. Просто я могу быть полезнее, чем просто наблюдать за разными видами энергии или смотреть сквозь иллюзии», — недовольно произнесла Асайда. «Я это прекрасно понимаю», — вздохнул я. «Будет тебе артефакт. Теперь точно смогу создать что-то более подходящее. Просто дай мне немного передохнуть. Поэтому и говорю, чтобы не перетруждался», — фыркнула эта особа. «Тебе еще предстоит столько сделать, а ты тратишь свои силы на какие-то амулеты. И зачем вообще прикладывать столько усилий для защиты людишек, когда мы и сами можем их прикрыть от чего угодно? Нельзя думать, что мы вместе становимся всесильными», — не согласился я с ней. «Всегда может случиться ситуация, когда именно вот этих амулетов нам будет очень сильно не хватать, и я лучше отложу создание артефакта под тебя, чем будут потом жалеть о том, что не уделил достаточно времени для организации защиты людей, которые доверили мне жизни. Ты меня поняла, Асайда?» «Конечно, поняла, мастер», прикрыв лицо веером еще сильнее, ответила она. «Все я поняла». Глава 13. Подготовка к рейду немного затянулась, но в итоге, благодаря этому, были завершены все приготовления. Да и сами бойцы смогли нормально передохнуть и подготовиться к новому походу в смертельно опасную зону, из которой кто-то из них может не выбраться. Это то, с чем приходилось им жить, и чего невозможно было избежать, несмотря на превосходную выучку и экипировку, которые лишь повышали шансы на успех, но не делали их стопроцентными. Да, такова была жизнь в этом мире, когда необходимо понимать, что все может пойти не так, как хотелось бы, а значит, надо готовиться к худшему, но надеяться на лучшее, иначе и смысла во всей этой подготовке не будет. В этот раз мы отправились на самолете на восток нашей империи. Если в прошлый раз наш рейд собирался для того, чтобы добыть редкие энергокристаллы для нужд рода, то сейчас глава рода поручил мне устроить охоту на определенный вид монстров аномалии. В данном ключе его настойчивая просьба взять с собой Наумову уже не казалась такой уж необоснованной. Тем более, когда я поднял информацию по искомому монстру, сразу стало понятно, что миссия предстоит непростая. Мало того, что этот вид монстров обитал довольно близко к центру аномалии, в которую мы собирались входить, что сразу повысило его опасность только одним этим фактом, так еще и тварь была ростом под 2 с лишним метра, и это с учетом того, что она передвигалась на 4 лапах. Веса в этом монстре было как минимум 700 кг, но встречались и более крупные особи. Шкура нашей цели имела наросты, которые могли сравниться с чешуйчатой броней по своей прочности. Ну и как дополнительный бонус огненное дыхание, которым монстр мог жечь, как напалмом. Единственное, что применяли его эти существа не так часто, предпочитая поджаривать свою жертву, когда уже поймали ее в свои лапы. Но это служило слабым утешением. Ну и, разумеется, у подобного монстра было имя – Мортин. Видимо, кому-то показалось, что он своими повадками почему-то напоминает кошку. Ну уж больная эта тварь была массивна и защищена, чтобы хоть чуть-чуть подходить под это описание. Да и четыре красных глаза, которые могли смотреть во все стороны, независимо друг от друга, только добавляли отталкивающих черт этому существу. Но опять же, судя по описанию, этот монстр, несмотря на свои габариты, мог подкрасться незаметно для противника, а также выжидать в засаде долгие дни. В общем, ничего хорошего нас не ждет от встречи с этими монстрами, но задание главы рода, есть задание главы рода, и от этого никуда не деться. Правда, меня смущало, что отец решил назначить мне настолько серьезную цель, но что уж тут поделаешь. Необходимо выполнить задание, провал просто недопустим. Летели мы, кстати, только в составе моего рода и лишь Елецкая присоединилась к нам практически перед самым вылетом. Наумова вместе со своей командой обещала прибыть чуть позже, так как ей требовалось что-то изготовить для охоты на Муртена. В любом случае сразу соваться в центр аномалии я не собирался, ведь в первую очередь я туда шел, чтобы стать сильнее, а для этого мне не обязательно участвовать в постоянных сражениях. Наоборот, будет лучше, если мне обеспечат спокойную зону для того, чтобы я смог провести все свои ритуалы. Прилетев, мы погрузились в заранее арендованные машины и отправились к аномалии, в которой предстояло провести нашему отряду как минимум пару недель, чтобы изучить ее более подробно. Да еще и неизвестно, сколько времени займут поиски, так что лучше и не надеяться на более быстрый исход. Давненько мы не видели соколов в деле, приветливо улыбнулся мне один из сотрудников, когда мы оформляли все необходимые бумаги для официальной регистрации рейда. Все же каждый такой выход должен был фиксироваться, чтобы понимать, сколько сейчас отрядов внутри, и насколько мы подготовлены к нахождению в аномалии. Да и каждая команда охотников, что входила внутрь, это потенциальные клиенты для местных жнецов и команд поддержки. Поэтому и нужен был строгий учет. О чем это вы? Непонимающе посмотрел я на мужчину, отчего тот слегка смутился. Не сочтите за грубость, но так называют отряды вашего рода, смущенно улыбнулся он. Просто вы одни из лучших по показателям в охоте на монстров. Вот за действиями отрядов и следят. Даже есть отдельные команды-фавориты. Не знал, что это настолько популярно, покачал я головой, не став заострять внимание на фривольном стиле общения мужчины, который, увлекшись, даже не замечал этого. Тотализаторы всегда существовали и будут существовать, пожал он плечами и тут же испуганно посмотрел по сторонам, заговорив уже более тихо. Только я вам ничего не говорил. Я все понимаю, примирительно поднял я руки и протянул ему заполненные бумаги. Хорошо еще, что большей частью этой волокиты занимался Воробьев, а мне надо было подписать лишь несколько бумажек. На этом, надеюсь, все? Да-да, все формальности улажены после подписи этих документов, улыбнулся мне сотрудник защитного периметра. Ну и, как обычно, перед самым выходом предупредите об этом дежурного сотрудника, чтобы внести вас в списки. Хорошо, раскланился я с ним, направившись к своим людям. Как и в прошлый раз, мы арендовали номера для всего нашего отряда, чтобы иметь возможность нормально отдохнуть перед выходом и провести последние настройки брони, да и банальные проверки никто не отменял. Понятное дело, что снаряжение у моего рода было одним из лучших, но никто не застрахован от случайностей, поэтому лучше всегда и все перепроверять, чтобы потом какая-нибудь система не отказала при атаке монстров и не стала причиной чьей-то гибели. По крайней мере, эти проверки всех успокаивали и гарантировали, что хотя бы выходим мы в аномалию в рабочей броне, а там уж ситуация может сложиться очень по-разному. «Княжич», — приветливо улыбнулась мне Елецкая, выходя из своего номера. «Княжна», — зеркально ответил я ей, — «как расположились на месте?» С учетом того, что все защитные периметры вокруг аномалии делают, чуть ли не по одному типовому проекту, тепло улыбнулась она мне, то неплохо. Но должен же я был как-то проявить вежливость, развел я руками, принимая ее слова, да и делать индивидуальные планировки не думаю, что в этом когда-нибудь была большая потребность. Да я и не жалуюсь, покачала головой девушка. «Что вы планируете делать в первую очередь в аномалии?» «Все как и всегда», – пожал я плечами. «Сначала разведаем обстановку, изучим особенности этой аномалии, а дальше видно будет. Лучше сначала привыкнуть к новым условиям в условно-безопасной зоне, чем соваться глубже. Меня каждый раз поражает, насколько сильно аномалия может менять зону вокруг себя», – вздохнула Анастасия и вдруг, лукаво улыбнувшись, призналась. «Но я рада, что вы и в этот раз взяли меня с собой. Как будто я мог отказаться от такого прекрасного целителя для нашего отряда, тем более, мы уже сработались», — покачал я головой. «Так что это я рад, что вы, Анастасия, согласились в этом всем участвовать. Сами знаете, Алексей, что это полезно, в том числе и для меня», — посмотрела на меня девушка. «Как маг жизни я не особо подхожу для противостояния монстрам аномалии. По крайней мере, не для действий в одиночку», — поправилась она, когда я хотел возразить. «Здесь же я уверена в действиях команды, частью которой я являюсь. Да и пусть в больнице я могу быть полезна обычным людям, но есть что-то в том, чтобы спасать жизни в аномалии». Последнее она произнесла уже тихо и не очень уверенно. Похоже, княжна до сих пор не понимала, что ею на самом деле движет. Вот только я уже видел подобное и понимал, что в первую очередь девушка идет в аномалию, чтобы чувствовать сопричастность происходящему. Возможно, она действительно считала себя не такой сильной, чтобы расправляться с монстрами аномалии, но действуя в отряде, она спасала жизни бойцов, которые без целителя могли и не выжить. «В больнице же как, ты можешь рассчитывать на помощь коллег или что вообще тебя заменит, если ты не будешь справляться? Это дает иллюзию снятия ответственности. В аномалии же на многие километры ты единственный целитель, а значит, от того, как ты будешь действовать и насколько успешно, будет зависеть жизнь человека. Только в твоих силах вытащить его из этой передряги. Многие в аномалии как раз идут из-за подобного рода ощущений. Только в аномалиях они себя чувствуют живыми. Я не сказал бы, что это так уж плохо или хорошо. Это просто есть. С учетом же того, что аномалии нам не избежать, как бы этого ни хотелось, то лучше подобные порывы взять под контроль, и чтобы они приносили пользу, чем изводить себя от попытки что-то исправить. В этот раз аномалия располагалась на границе с горами. Точнее, раньше здесь гор не было, но вот после того, как возникла аномалия, то появился словно кусок другой реальности, который и образовал горы, которые выходили даже за пределы действия аномалии. Сама зона, куда мы прилетели, считалась одной из самых старых в империи, так что на территории аномалии можно было встретить старые полуразрушенные крепости, которые раньше служили оплотами при нападении монстров. Но по мере развития аномалии и ее изучения, был построен защитный периметр, который надежно отсекал ее влияние на окружение. Единственное, что в горах было проблемнее организовать нормальный контроль за границей аномалии, и поэтому там была двойная линия периметра и больше отрядов, которые отлавливали ушлых контрабандистов. Ну и, разумеется, из-за появления здесь нехарактерных для местности гор, внутри были обнаружены в том числе руды, которые нигде больше не встречались. В общем, местечко было довольно оживленным, и в отличие от прошлых походов, нам, скорее всего, придется намного чаще пересекаться с другими отрядами охотников, что будет чем-то новым для меня. Как-никак в остальных аномалиях соблюдалось правило, чтобы мы не пересекались с другими, а здесь его придерживаться будет не так просто. Пока же мы облачались в свою броню и готовились к началу исследования новой аномалии, которая, возможно, преподнесет нам далеко не один сюрприз. «Княжич», — подошла ко мне Светлана, — «все приготовления завершены. Как вы и распорядились, запасы взяты на 2-3 дня исследования ближайших к периметру территорий». «Отлично», — довольно улыбнулся я. «Тогда выступаем сейчас». Казалось бы, я был в аномалиях уже далеко не один раз, а все равно каждый новый выход в эту зону, наполненную буйством различных энергий, будоражил. Неудивительно, что охотники возвращаются сюда каждый раз, несмотря на смертельную опасность этого места. Глава 14. Вытирать лицо от крови противника – то еще удовольствие, но действовать более аккуратно просто не получалось. Все из-за того, что, похоже, кто-то ближе к центру аномалии устроил большой погром, и вот часть монстров бросилась туда, а часть, наоборот, оттуда. Нам повезло натолкнуться на огромную стаю из существ, похожих на обезьян среднего размера, у которых была белая, густая шерсть. И вот именно она доставляла больше всего проблем, так как совсем не разрезалась мечами, а пули в ней вязли, будто попадая в бронежилеты. Вот и получалось, что вроде сами мелкие монстры для нас в броне не представляли большой опасности, но вот убить их было весьма проблематично. Возиться с ними пришлось слишком долго, дольше, чем хотелось бы, но хотя бы большая часть к этому моменту была уничтожена. «Есть потери?» – обратился я к Воробьеву через тактическую сеть. «Пара царапин», – тут же ответил командир нашего отряда. «Эти твари неприятны в своем количестве, так что ничего страшного. Все равно, пусть княжна проверит каждого, кому нанесли хотя бы царапину», – отдал я распоряжение. «Кто знает, что они там на своих когтях переносят. Будет исполнено, княжич». Добить последних живых монстров аномалии не составило больших проблем. Просто все это действительно затянулось по времени. Разделывать их я не собирался и вместо этого просто поручил одному из бойцов установить маяк для жнецов. Пусть лучше профессионалы своего дела этим займутся, а мы с этого получим хоть и меньше, чем если бы занимались сами, но больше, чем ничего. Раньше я более серьезно относился к этой теме, считая, что мы можем справиться и сами, но здесь, почти у самых границ аномалии, мучиться с добычей я посчитал излишним. Тем более, мы действительно не так и далеко продвинулись, чтобы довольствоваться только этим. Забавные, конечно, существа, но не представляющие для нас большой опасности, мастер, появился рядом со мной Мидзи. Просто после вселения в нож мы были единственными, кто мог пробиться через их шерсть с одного удара, хмыкнул я, опираясь на трости, смотря на то, как бойцы завершают проверку всех монстров и перепроверяют свое снаряжение. Не без этого, довольно улыбнулся Полуворон. Вот что значит настоящий дух воина. Угу, буквально, кивнул я, улыбнувшись от такой незамысловатой шутки. Что дальше планируешь делать, мастер? Обойдя меня по кругу, спросил Мидзи. Вот тоже интересный момент, связанный с духами. Они не являются материальными существами, и если я сам этого не захочу, то их никто не увидит, но вот многие из них, особенно те, что были по внешнему виду схожи с людьми, предпочитали действовать, будто они живые. Причем у многих это происходило неосознанно и не вызывало никаких вопросов, тем более, что они могли предстать в разных формах и в том числе в миниатюрных, чтобы не тратить дополнительную энергию, и тогда им ничто не мешало просто зависнуть в воздухе, ведь на самом деле они не тратили на это никаких усилий. «Необходимо будет пройти дальше», — ответил я ему, проходя между трупами монстров и немного отдаляясь от остальных бойцов. Разумеется, Светлана после завершения осмотра своей брони тут же последовала за мной, но на небольшом отдалении. «Здесь слишком мало духовной энергии для того, что я задумал. Значит, все же будешь делать артефакт под меня?» Моментально возникла рядом со мной Асайда в виде небольшой белой лисицы, и ведь даже не пытается скрыть, что подслушивала нас. Вон как хвосты нервно дергаются, а во взгляде на ее хитрой мордочке так и проскальзывает нетерпение. Разумеется, не стал я придумывать никакого интригующего момента. Я теперь стал сильнее и вполне уверен, что смогу и дольше удерживать наше слияние. Да и вселение в духовный артефакт может получиться более удачным, чем если бы я это делал раньше. «Почему вообще изначально нельзя было выбрать меня?» – недовольно произнесла Асайда, прикрыв свою мордочку хвостами и отвернув ее в сторону. «Потому что это так не работает», – покачал я головой. «Все отдалилось из-за твоего характера и того, что ты не хотела сразу идти на сотрудничество. Я же не хотел настаивать на этом, так как это не мой метод. Тем более, Мидзи и Хилмар мне в ближайшей перспективе могли помочь быстрее. Как будто мои иллюзии слабее того, что они делают», — буркнула Кицуне, видимо, из желания просто что-то вставить. «Вовсе нет», — вздохнул я, понимая, что если сейчас все не объясню, то могу потерять доверие и так не слишком-то желающие идти на контакт лисицы. Навыки Мидзи и его возможности мне были нужны, чтобы быстрее развить свое тело, чтобы не только стать сильнее, но и выдерживать последующие нагрузки. Без сильного тела я просто не смог бы выдержать, например, слияние с тобой, и все это заканчивалось бы моим повторным посещением больницы. Все время, пока я говорил, Мидзи, гордый собой, скрестив руки, смотрел на Асайду. Хилмар же мне нужен был, чтобы выдавать себя за мага Выгу, иначе учиться там было бы гораздо сложнее. Вот и получается, что мне надо было хотя бы с ними двумя нормально научиться работать, прежде чем приступать к остальным духам. Твои же иллюзии, Внимательно посмотрел я на прислушивающуюся к моим словам кицуне, они весьма сложны для освоения и понимания, поэтому я просто не мог до этого момента ими нормально пользоваться. Но это не значит, что я собирался отказываться от этого пути в угоду чему-то другому. Да и если ты помнишь, Бранд тоже пока еще не имеет настроенного под него духовного артефакта. Тоже мне сравнение, фыркнула Асайда на последнее, но было видно, что она уже была настроена совсем иначе. Но все равно я жду от тебя достойный меня артефакт. Все будет, уверил я ее. Просто дай мне время, да и сама уже больше доверяй своему партнеру. Я вроде не делал ничего такого, чтобы выставляло меня в плохом свете. На этом разговор пришлось завершать, так как все проверки были завершены, и нам необходимо было двигаться дальше. Это пусть уже жнецы заботятся о том, какие монстры сбегутся сюда на запах крови, благо они за это тоже брали определенный процент от добычи, ну а мы могли уже об этом не думать. Сама аномалия в целом пестрела довольно большим разнообразием как различной живности, так и условных локаций. У самого периметра была, скорее, степь с небольшим количеством растений, и благодаря этому можно было увидеть монстров издалека, но чем ближе к центру аномалии, тем более холмистой становилась местность, да и различные вековые постройки лишь добавляли мест, где могли с комфортом для себя устроиться местные монстры. Для нас все это означало лишь то, что чем дальше мы будем продвигаться в аномалии, тем более сложными станут наши бои, да и монстры будут попадаться все более опасные. Ну а меня волновали зоны, где будет сильнее всего насыщение духовной энергией. В первую очередь я хотел понять, насколько аномалии в этом плане отличаются друг от друга, ведь в плане магической энергии они все примерно равны, насколько это вообще можно судить по всем исследованиям, проведенным до этого. По крайней мере, такова была информация в тех научных трудах, что я нашел в своем учебном заведении. Как-никак я поступал в университет еще и ради подобных сведений, так что не мог не изучить их повнимательнее. Кто бы сейчас мог поверить, что наши предки сдерживали монстров аномалий в подобных крепостях, проведя рукой по еще целой внешней стене самого настоящего замка, произнес я. Но заметьте, княжич, несмотря на время и то, что за крепостью никто не присматривал, она все еще находится в хорошем состоянии, верно подметила Светлана. В подобных местах до сих пор можно спасаться от нападения монстров. Только если они сами не устроили здесь своего логова, подошел к нам Воробьев, указывая на один из оконных проемов. Видите, там свежая паутина. А значит, здесь вполне могли завестись новые монстры. В таком случае предлагаю зачистить это место от жителей внутри и организовать здесь ночевку, предложил я. Как прикажете, княжич, кивнул мужчина, начав отдавать распоряжение. Как и всегда в аномалии, пусть мы и находились недалеко от границы защитного периметра, но боеприпасы старались экономить. Тем более броня не только предоставляла нам защиту, но и усиливала атаку, благодаря искусственным мышцам и дополнительным усилителям. Так что воин рода мог не только метко стрелять в цель, но и сражаться в ближнем бою. И это не говоря о применении магии. Пусть далеко не все могли похвастаться высоким рангом своих умений, но даже тот уровень, что имелся, тренировали до такой степени, что это становилось дополнительным преимуществом в бою. Вот и сейчас каждый достал привычное ему оружие и медленно двинулся внутрь крепости, разбившись на небольшие группы. Я же двинулся вместе со Светланой и Анастасией позади основной группы, которая по ходу своего движения зачищала территорию. Все же это место действительно было очень удобным для моих целей, поэтому так просто отказываться от возможности оказаться под защитой стен крепости я не хотел. Конечно, постройка сильно пострадала от времени и местных условий, да и о внутреннем убранстве речи не шло, но в целом, как уже верно подметила моя слуга, крепость была в удивительно целом состоянии. Тут даже не надо было думать о том, что пол неожиданно под тобой провалится, или с крыши что-то упадет. Кто бы ни возводил эту крепость, но он это сделал буквально на века, что не могло не радовать. Спустя пару минут после того, как мы стали проникать внутрь крепости, начались первые бои. Нашими противниками оказались большие пауки, которым очень не понравилось, что мои бойцы стали сжигать их паутину. Последняя была довольно прочной и липкой, чтобы ее можно было просто разрезать, так что самым простым решением было как раз ее поджечь. Тем более, что эта паутина очень хорошо занималась огнем, который распространялся все дальше, вызывая гнев пауков. Благодаря этому, в том числе удалось их выманить из темных укрытий, и эти твари сами набросились на моих бойцов, которые только и ждали подобного. Сразу в нескольких точках проникновения завязался бой с пауками, но несмотря на их количество и размеры, эти монстры не могли пробить броню нападавших на них людей. Благодаря тактической сети, я мог наблюдать за действиями моих бойцов в реальном времени, и поэтому вовремя успел заметить, как один из отрядов начал спешно отступать назад, выбираясь на улицу. Девушкам даже говорить ничего не пришлось, они просто последовали за мной, когда я устремился на поддержку своим воинам. Так просто жертвовать ими я не собирался. Глава 15. Тем, кто заставил одну из групп подступать обратно, оказался тоже один из пауков. Вот только если остальные были просто увеличенной копией привычных пауков, то этот был необычного черного цвета. Но не это привлекало внимание, а то, что он имел хитиновую броню, которой у остальных не наблюдалось. По сути, нам сейчас противостоял черный бронированный паук, которого не брали ни мечи, ни магия. И ведь на снаряжении мой род никогда не экономил, так что в качестве оружия сомневаться не приходилось. Просто сам противник оказался достаточно бронированным и хитрым, чтобы подставлять под удар элементы защиты и при этом самому атаковать передними лапами, на которых обнаружилось подобие лезвий. Хорошо, что он был достаточно крупным, поэтому ему сложно было развернуться в узком коридоре и атаковать паутиной, но все равно бойцам пришлось постепенно отходить назад, чтобы не подставляться под очень уж быстрые атаки гигантского паука. Соваться сразу в сражение я благоразумно не стал, а сначала посмотрел, как справлялись мои бойцы. Но эти наблюдения ни к чему серьезному все равно не привели. Не знаю, как остальные пауки в крепости, но этот, похоже, уже не раз встречался с людьми. Уж больно умело он защищался от атак сразу с нескольких сторон и не забывал контратаковать, полагаясь на свою защиту, которая выдерживала удары остальных воинов. Мидзи, вселение, приказал я духу полуворона. Воинственный дух, разумеется, с готовностью отозвался на мой призыв, и вот в моих руках черный меч, который так и подрагивает от нетерпения. Мне даже не надо разговаривать с Мидзи, чтобы понять, что ему не терпится попробовать броню паука на прочности и вновь всем показать, что его меч лучше всех. Во время очередной атаки на паука к ней присоединился не только я, но и Анастасия, которая даже сквозь камень заставила прорасти прочные лозы, которые за мгновение оплели часть лап паука и снизили его маневренность. Монстр просто не ожидал ничего подобного и ожидаемо раскрылся. По нему практически сразу ударили магией, заставив это существо прикрывать свою морду, в то время как я уже был рядом и с помощью Мидзи нанес целую серию стремительных ударов, которые высекли снопы и искры из необычного хитина, защищающего нутро монстра. И все же духовный артефакт оказался достаточно острым, чтобы если и не разрубить броню паука, то оставить на них длинные и глубокие разрезы, чего остальные добиться не могли. Из-за того, что паука продолжали атаковать мои бойцы, он, похоже, не сразу понял, что ситуация изменилась и продолжал действовать как раньше. Но вот только стоило ему попытаться достать передней лапой до одного из моих воинов, как я возник сбоку от этой атакующей конечности и нанес резкий удар сверху вниз, напрочь отрубая ее. Вот после этого-то паук и зашевелился. Не знаю, как он вообще мог издавать такие звуки, но казалось, что этот монстр завыл от боли и заскрежетал чем-то внутри себя, настолько его вывело из себя это ранение. После подобного он набросился на нас с новой силой, но главного я добился. Паук перестал так расчетливо прикрываться своей броней от наших атак и все чаще открывался для ответных атак. Анастасия продолжала создавать свои лозы, чтобы сковать его движение, но черный паук был достаточно ловким и сильным, чтобы если и не всегда избегать их, то вырываться из их захватов. И все равно, подобное распыляло его внимание и заставляло отвлекаться на атаки девушки. Пару раз рядом со мной вспыхивали защитные барьеры, создаваемые Светланой, но в целом, мы с каждой секундой все больше перехватывали инициативу в свои руки. К сожалению, из всех, кто был в этом коридоре, только я со своим мечом мог нанести пауку существенный урон, и поэтому мне приходилось быть на острие атаки. Правда, для меня это не было проблемой. Когда я объединялся с Мидзи, мои возможности, казалось, выходили на новый уровень. Никогда не переставал восхищаться тем, чему смогли научиться поколения шаманов до меня, чтобы достичь подобного рода возможностей. Мы действовали совместно, как единый организм, и при этом большую часть работы делал Мидзи, который совсем не возражал против такого. Полуварен наслаждался битвой в любом ее проявлении, и на все остальные условности ему было наплевать. Если уж он спокойно воспринял свое вселение в нож, которое его делало, по сути, своим же мечом. По-моему, Мидзи даже был в большем восторге из-за того, что он был с ним един. Возможно, он никогда не достигал такого состояния, когда еще мог находиться в мире живых, а тут такая возможность. В любом случае мы, продолжая действовать совместно, проводили одну атаку за другой на паука, который, несмотря на ранение, пытался добраться до меня. Пару раз даже было довольно близко, когда его лапы проносились рядом с моей головой, которая единственная не была защищена броней, но тут хватало скорости нашей совместной с Мидзи реакции, чтобы уходить из-под таких атак. И, разумеется, все это время меня поддерживали бойцы рода и девушки, которые по мере своих возможностей также мешали пауку действовать в полную силу.